Он идет к своему месту за столом немецкой делегации. Все это происходит молча, без слов. Слов уже не надо. Все нужные слова сказали Красная Армия и армии наших союзников. Теперь это только безусловная, безоговорочная капитуляция. Больше от гитлеровцев ничего не требуется. Теперь акт подписывает маршал Жуков, главный маршал авиации сэр Артур Теддер, подписывают свидетели генерал Спаат, представитель французской делегации генерал де Латер де Тассиньи. Немецкая делегация может быть свободна. Это сказал маршал Жуков. Немецкие генералы встают и уходят из зала. Все присутствующие на этом историческом заседании радостно поздравляют друг друга с победой. Победа! Человечество может свободно вздохнуть. Пушки больше не стреляют. Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями Германского Верховного Командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Во знаменование полной победы над Германией. Сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Да здравствует победоносная Красная Армия и Военно-Морской Флот! Верховный Главнокомандующий, маршал Советского Союза Сталин!